А почему я должна тебе верить? Потому что у тебя нет выбора, крошка. А где гарантия, что ты и в самом деле отпустишь Сашку? Вдруг ты слопаешь деньги и начнешь шантажировать меня дальше? Повторяю, у тебя нет выбора, крошка. Не на шутку разозлился незнакомец.